Джон Боинтон Пристли. Теперь пусть уходит. Пригородный поезд подошел к маленькому индустриальному городку на севере Англии мрачным дождливым вечером. Станция Скруп. Поезд дальше не пойдет. Станция Скруп. Поезд дальше не пойдет. Станция Скруп. Поезд дальше не пойдет. Желая удостовериться, все ли пассажиры вышли из вагонов, проводник заглянул в купе первого класса и увидел старика в несколько старомодном костюме. Пассажир спал. Когда-то этот человек был очень красив, да и теперь в его облике сохранилось что-то величественное. Проводник наклонился к пассажиру. Сэр, сэр, это Скруп, сэр. Здесь надо выходить. На этой руке сверкали солнечные блики. Вы никогда не видели такого солнца. 1900 год. Я снова был в том саду в Британии. На мою ладонь, плавно кружась, упали два лепестка. Ничего не изменилось. 1900 год. Британия. Сад. Солнечные блики. Два лепестка. Что вы сказали, проводник? Вам надо выходить, сэр. Поезд дальше не пойдет. Я прихвачу ваш чемодан, сэр. Прихватите-ка и меня тоже. Я очень плохо себя чувствую. Старый человек. У меня в багаже два больших ящика, очень ценные. Нет, сэр, в нашем багажном отделении их нет. Они, наверное, ушли с основным составом по линии Грэнгли. Что тут у вас происходит? Кажется, этот джентльмен приехал не туда, куда надо. Покажите ваш билет, сэр. Да, да. Одну минуту. Дайте мне сесть. Говорит, что у него в багаже два больших ящика. Их, должно быть, отправили в Берпул. Вы ехали в Берпул, сэр? Что? Нет. Нет. Ужасное место. Что это? Где я? Вы в Скрупе. Покажите-ка ваш билет. Не помню. Билет должен быть. Я куда-то вез два больших ящика. Это очень важно. Очень важно. А что у вас было в ящиках? Картины. Рисунки. Ценные? Да, не меньше, чем на 150 тысяч фунтов. Тед, да. Сбегай в гостиницу Бистона и спроси у него или у его жены, не смогут ли они сейчас устроить старика на ночь. Ему все равно отсюда не уехать, и, по-моему, с ним что-то неладно. А я тут постараюсь добиться от него толку. Я поговорю с миссис Бистон. Джордж-то вы сами знаете. Он обязательно скажет просто назло, что свободной кровати сейчас нет. А я позвоню доктору Эджу. Хорошо. Доктор Эдж, говорят, со станции Скруп. Скруп, сэр. Здесь у нас пассажир, глубокий старик. Он не знает, куда он ехал и что он делает. Наверное, совсем потерял память или заболел. Говорит, что у него два ящика с картинами и рисунками стоимостью 150 тысяч фунтов. И вроде не похоже, чтобы он хвастал. Я тут послал в гостиницу Бистона узнать, нет ли у них свободной кровати. Не могли бы вы, доктор, приехать в гостиницу? Гостиница Бистона, куда тотчас же направился доктор Эдж, это довольно жалкое заведение, в котором есть несколько комнат для пассажиров, не сумевших вовремя уехать со станции Скруп. В одну из комнат второго этажа, скудно обставленную дешевой мебелью, и поместили заболевшего пассажира. Над никелированной кроватью, на которой он лежит, большой дешевый художественный календарь с безвкусной, ярко намалеванной красоткой. Устроив пассажира, жена хозяина, миссис Бистон, поспешила вниз в бар, чтобы встретить доктора Эджа. Ну вот, слава богу, что вы наконец пришли, доктор Эдж. Как больной, миссис Бистон? О, боюсь, ему очень плохо. Мы уложили его в постель. Томми Дарт уложил, наш слуга. Но муж говорит, чтобы старик утром от нас уехал. Это зависит от того, что скажу я, миссис Бистон. А, я слышу голос мистера Бистона. Ну, я пойду взгляну на больного. Где он? Наверху. Последняя комната направо, доктор. Я бы вас проводила, но пора закрывать. Я должна помочь Джорджу. Хорошо, хорошо. А я вам говорю, что время. Время закрывать. Я доктор Эдж, местный врач. Меня пригласили осмотреть вас. Я думал, ко мне идет время. Я слышал, как его призывали. Не скажете ли вы свое имя? Ну, это я еще помню. Кэндл. Боже мой! Боже мой, ну, конечно, я сразу подумал, что ваше лицо мне знакомо. Вы Саймон Кэндл. Но что вы здесь делаете, мистер Кэндл? Нет, не отвечайте, это все успеется. Дайте-ка я вас сначала осмотрю. А внизу? В баре идет обычная ночная уборка. За прилавком, на котором стоят большие пивные кружки и бутылки, миссис Бистон, она моет стаканы. Бистон, бывший полицейский, дородный мужчина, немного старше 50, и слуга Томми Дарт расставляют их по полкам. Держу пари. Деньги для него ничто. Вот, увидите. Я скажу вам, почему, миссис Бистон. Потому что у него денег уйма, у этого старого джентльмена наверху. Да просто уйма! Так что же тогда он здесь делает? Да он и не знает, что он здесь. Я вот еще что вам скажу. Ладно, в другой раз скажешь. А теперь помалкивай, Томми, и делай свое дело. Тише, тише, доктор. Ну что? Ему лучше, доктор. Нет, не лучше, миссис Бистон. Он, конечно, очень старый, изможден, но дело не только в этом. Я оставлю его здесь на ночь, другого выхода нет. А утром я зайду и пришлю сиделку. Вот еще. У меня тут не частная лечебница. А теперь будет лечебница. Нет, не будет. Если ему уж так плохо, отправьте его в больницу. Джордж! Не вмешивайся. Если ему так плохо, он должен быть не здесь, а в больнице. Больного нельзя перевозить. И, кстати, вы напрасно кипятитесь, хозяин. Если для вас главные продажи напитков, то вы их будете продавать ведрами. Кому? Сиделки? Не обращайте на него внимания, доктор. Он сделает все, что нужно. Завтра к этому времени о вас будет напечатано во всех газетах. Вот что я имел в виду, говоря о напитках. Дело в том, что это Саймон Кэндл, самый знаменитый современный английский художник, великий человек, прославленный во всем мире. Я так и знал, так и знал. Что я говорил, а? Денег у него уйма. Успокойся, Томми. Так что мы должны делать, доктор? Ничего, если все будет спокойно. Утром я зайду. Спокойной ночи. Погодите, я провожу вас, доктор. Мистер Бистон, я сбегаю наверх и послушаю, спит он или нет. Я ему сразу понравился, уверяю вас. Он так мне и сказал. Ну, говорит Томми, я сказал ему, как меня зовут. Если ты сейчас же не прекратишь болтовню, я тебя так назову, что тебе не поздоровится. Ну, кончай уборку. Живо! Только такая знаменитость. Наша фамилия во всех газетах, по радио. Ну, по мне, так без этого лучше. Что дальше-то будет? Долго он еще здесь пролежит? Да, да. Должно быть, ему очень плохо, бедняги. Я совсем забыл. Да ты всегда все забываешь. Зря ты это говоришь, Джордж. Иногда мне кажется, что ты теперь озлоблен против всего света. Что бы ни случилось, все к худшему. И ты всегда прав. А другие всегда виноваты. Неудивительно, что наш Стэн не смог больше жить дома. И не заикайся об этом. Мы для него недостаточно хороши, так пусть идет ко всем чертям. Очень скоро о месте пребывания Саймона Кэндла стало известно далеко за пределами Скрупа. Алло, говорит господин Дартл-Пост. Да, я слушаю. Что там случилось в Скрупе? Тяжело заболел Саймон Кэндл. Саймон Кэндл? Понимаю. Хорошо, завтра утром там будет корреспондент. Мы будем держать с ним связь. Нет, вызывайте его немедленно. О, может получиться неплохой материальчик. До свидания. Алло? Саймон Кэндл опасно болит. Алло? Алло, Джимми! Да? Саймон Кэндл опасно болен! Саймон Кэндл болен? Алло? Саймон Кэндл болен! Настолько болен, что перевозить его невозможно! Алло! Да? Саймон Кэндл болен! Полная потеря памяти! Министерство иностранных дел опубликовало заявление о положении на Среднем Востоке. Ожидается повышение заработной платы рабочим авиационной промышленности. Саймон Кэндл, известный художник, найден серьезно больным в маленькой гостинице в Скрупе. Вчера вечером в своей речи в Манчестере премьер-министр должен был объявить, что... Утром в комнату Кэндла вошла сиделка в халате и с маленьким чемоданом. Доброе утро, сэр. Я сиделка Пэттон. Доброе утро. Ну, как мы себя чувствуем сегодня утром? Я не знаю, как вы себя чувствуете, а я чувствую себя так, как будто меня разорвали на части. Потом кое-как собрали и связали ржавой проволокой. Ну-ну, нам не стоит так уже себя жалеть. Ох, ерунда. В жизни осталось только одно удовольствие. Это немного пожалеть самого себя. Как насчет чашки горячего чаю и ломтика поджаренного хлеба? А потом я подготовлю вас к приходу доктора. Сейчас я вернусь. Да. Как вы себя чувствуете? Вы меня помните? Я Томми. О, Томми! Ты, кажется, единственное, что я еще помню. О, мой друг Томми! Заходи, заходи. А вас во всех газетах написано. Хотите посмотреть? Нет. Спасибо, не хочу, нет. Послушай, Томми, как тебе нравится моя сиделка? Боюсь я их, этих женщин, мистер Кент. Вот, я тоже, Томми. Ты когда узнаешь, что ее здесь нет, сразу заходи, вот как сейчас. Хорошо. Ведь может случиться, что ты сумеешь сделать для меня именно то, чего она не сумеет или не захочет, а? Я старше тебя, Томми, но ты тоже не маленький. Ну, я куда старше, чем они все здесь думают. Ну вот, ну вот. Мы с тобой оба вредные и хитрые старики, а? Мы наивные и простодушные старики. И мы должны помогать друг другу, Томми. Не то они нас одолеют. А теперь достань-ка из внутреннего кармана пальто мой бумажник. Я вам скажу, мистер Кэндл, тут из-за вас такое. Газеты, радио, телеграммы из редакции приходили. Вот потому-то мне и нужен союзник, друг. Возьми эти деньги, Томми. Может быть, мне нужно будет что-нибудь купить. Но если мне ничего не понадобится, оставишь деньги себе. Большое спасибо, мистер Кэндл. Но... если нужно сделать что-то серьезное, я не подойду. У меня смекалки не хватит. Здесь вам может помочь только Стэн. Стэн? А кто это Стэн? Стэн Бистон, сын здешних хозяев. Он инженер, и у него хорошее место. Только он не живет дома. Не поладил с отцом. Но его нельзя осуждать. А я не осуждаю. Я тоже не ладил со своим отцом. А мой сын не ладит со мной. Но я ручаюсь, что у вас нрав не такой крутой, как у Джорджа Бистона. Он служил в полиции и даже для них оказался слишком свиреп. Но Стэн навещает мать. Он ей дороже всего на свете. А она славная женщина, миссис Бистон. Разумеется, разумеется. Но единственный, на кого можно положиться, это Стэн. Так, что ли? Что, ловкий парень, а? Да. Вы почему здесь? А я... ну, знаете ли... Я не забуду, что вы мне сказали про Стэна, мистер Кэндл. О чем это он говорит? Я не знаю. Я не знаю. И он не знает. Он должен был что-нибудь сказать. Но он боится вас. Я тоже. Почему это? Ну, теперь завтракайте. Сейчас придет доктор.